Евгений Бергер, Пермский губернский 2, корпорат, пролог. Гумениты, в большинстве своем, существа крайне любознательные. Они исследуют свою природу, чтобы найти средства от различных недугов, или же исправить то, что набедокурили их менее прогрессивные предки. А порой, они даже хотели улучшить свои биологические показатели искусственным путем, пытаясь обмануть матушку эволюцию. Однако Мигард всегда говорил, что любая искусственная расторопность приводит к перенаселению и глобальному кризису. А дальше голод, война или жуткая эпидемия, способная уничтожить большую часть населения. И в этом, к сожалению, ему можно было довериться, поскольку Всебог тоже был ученым, очень древним, безумным, но в то же время, весьма опытным и проницательным. А человек, как и любой другой любознательный гуменит, тоже обожал исследовать и экспериментировать. Но иногда его желание узнать истину приобретало крайне мерзкую и отвратительную форму, которая не только тормозила прогресс, но еще и очень вредила его собственному виду. «Ну, как обстановка?» – спросил я, оторвавшись от книги «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона. «Это, что-то, с чем-то», – задумчиво протянул кот, то и дело щелкая клавишами на своем крутом ноутбуке. «Есть три новости. Дай угадаю, одна хорошая и две плохих», – предположил я. «Не угадал. Одна странная, одна жуткая, третья из категории. Твою мать, что это за дичь?» — ответил мохнатый сгусток тьмы. «С какой начать? Ну, давай со странной. Что там?» Мое любопытство снова взяло верх. В общем, как оказалось, у Потехина была жена, у которой диагностировали очень редкую нейродегенеративную болезнь, так называемый боковой амиотрофический склероз. Начал рассказывать кот. Проявился он, когда девушке было 26 лет, она резко начала испытывать затруднения при ходьбе, а к 30 перестала разговаривать и передвигалась исключительно на инвалидной коляске. Пару месяцев назад ее не стало. Да, нейродегенеративные болезни с подобным уровнем развития медицины, как здесь, темный лес. К сожалению, больной обречен на крайне медленную и мучительную смерть. ХММ, интересно. Продолжай. Вторая новость, жуткая. Я проверил последние тендеры приюта Цаплина, и там в заказе на детское питание, внезапно, новенькие автоматы Калашникова и пистолеты ГЛОК последнего поколения, а также, кевларовые броники, каски, защита на руки и ноги, и в довесок, куча тактических перчаток. Зачем детскому дому это все нужно? Поинтересовался кот, чтобы отбиваться от любопытных людишек, типа нас с тобой, предположил я. Что там дальше? А теперь, самая дичь, все тендеры выигрывала. Барабанная дробь, сейчас всю шерсть тебе выстригу, злобно произнес я. Давай к делу, терпеть не могу, когда тянут кота за причинное место. Раздражает даже больше, когда нагло врут. Огромная корпорация Artstar, тадаам, пропел мохнатый сгусток тьмы. Хе, я же говорил, что корпорации зла существуют, гордо заключил Семен. Погоди, ты так говоришь, как будто это должно мне о чем-то сказать. Я вопросительно посмотрел на кота. Конечно, Artstar же, ну, возмутился Семен и распушил хвост. Давай, вспоминай. Понятия не имею, не помню, честно признался я. Да, твою ж налево, дружище. Artstar, это же корпорация второй ветви рода Артовых. Ну, тех самых, которые погибли в театре во время теракта 14 октября. Там остался в живых только младший брат Николая Артова, Станислав. И то, потому что он во время теракта был в Питере, пояснил кот. Вау-вау-вау, про теракты я вспомнил, потому что открылся блок памяти бывшего хозяина тела, а вот про Артовых и их огромные корпорации, вообще тьма. Николай, это отец Ксении и хозяин авиадвигателя, так, так, а Станислав, его младший брат, которого уже давно никто не видел. Кот начал истерично облизывать мохнатый бок, словно его облили помоями. Говорят, его корпорацией сейчас управляют другие люди, а Artstar, там все, от батона до гон, КХМ, ну, ты меня понял, там есть и медикаменты, и строительные компании, и компании по производству металлических изделий, даже заводы, которые производят запчасти для огнестрельного оружия и патроны, а еще Artstar принадлежит подшипниковый завод в Барнауле, откуда мы заказываем несколько деталей для наших машин. Как ты мог о таком забыть? Память дырявая, кома не проходит бесследно, и я уже об этом говорил, вздохнул я, ох, но забыть такое. В общем, Artstar поставляет для приюта практически все, они заявляются в тендер или на аукцион, а свои дочерние компании выставляют в качестве конкурентов. Естественно, конкуренты проигрывают, а Artstar поставляет товар. А ФАС, видимо, имеет с этого долю, раз на протяжении 10 лет не блочил операций. Господи, да тут на сотни миллионов. Таблетки, патроны, автомобили, броня, даже долбанное яблочное пюре, и то поставлялось Artstar. ХММ, Art, понятно. А почему Star? Потому что-то, Станислав Романович, сокращенно, Star. Кот вытащил свое микропенсне и нацепил на нос. Ну, и типа звезда по-английски. Он же, вроде, Ньюмит, ездил в Лондон обучаться контролю силы по специальной программе. Мог поднимать предметы взглядом, или что-то типа того. Помню, про него статья была, старенькая, 98-го года, когда он еще был нормальным и общался с людьми. Рассказывал, мол, в школе всегда устраивал приколы, а одноклассники его за это прозвали, как-то сказочно. Типа «волшебник», «Гудвин», что ли, в общем, уже и не вспомню, но человек хороший был, для Перми много, чего сделал, поддерживал молодежную политику, развивал предприятия, оккультуривал город, а как жена с детьми погибла в теракте, сдулся, говорят, его часто видели в стельку пьяным, жаль мужика, выходит, Artstar поставляет таблетки, различные препараты и оружие, значит, мы сегодня идем на разведку не зря. Сейчас во мне говорил уверенный в своем успехе ультимат. Увы, простой человек бы трижды подумал, прежде чем подписываться на такое. Блин, друг. Семен напряженно посмотрел на меня. А, может быть, ну, его, 25 автоматов. То есть, минимум 25 вооруженных людей. Еще и те микроавтобусы. Наверняка охранников там больше. Да мы же тихонько. По стелсу, заверил я. Приключение на 20 минут. Зашли и вышли. Ничего страшного, фразочками из моего любимого мультика заговорил, что ж, ладно, но только ради правды, ну, и за то, что они прилепили нам под задний бампер жучок, распушился кот, уж, что-что, а разведка, моя настоящая стезя, знал бы ты, сколько я разведданных достал во время наполеоновских войн, о, брат, я там такого насмотрелся, ух, это, конечно, очень круто, но... «Слушай, а у тебя есть пистолет?» «Нет, зачем это?» – удивился кот. «Ну, ты же видел, что для ребятишек заказали АК, каски и кевларовые броники. А вдруг, что-то пойдет не по плану?» «Погоди, ты, что, собрался устроить в приюте перестрелку?» – ужаснулся Семен. «Нет, зачем? Я сделал самое невинное лицо. Но в таком деле лучше иметь ствол, чем его не иметь. Логично?» Я вопросительно посмотрел на кота. «Ох, и не нравится мне эта затея. Но я, когда заднюю давал», усмехнулся Семен. «Ладно, будет тебе пистолет. Большинство людей обожает орудия убийства. Мечи, кинжалы, луки, арбалеты, револьверы, автоматические винтовки, карабины и гладкоствольные ружья. Список можно было перечислять еще часа три, как минимум. Да, в этом мире был целый культ оружия. Детишкам покупали детские игрушки в виде сабель и пулеметов. Потом эти самые детишки выходили на улицу и играли в войнушку. Этакая детская имитация сражения. Взрослые носили с собой зажигалки, сделанные под пистолет или револьвер. Но, что самое страшное, огромная часть людей по всему миру обожала приходить на поклон к богу медиа и убивать друг друга в иллюзорном пространстве. Они устраивали целые сетевые чемпионаты, соревнуясь в искусстве красивого убийства. От простой войнушки, до целых баталий на танках, самолетах и огромных кораблях. Однако простого убийства своих друзей в сети многим людям было недостаточно. Они пытались скопировать космический флот Пантеона и сразиться группа на группу, разрывая фюзеляжи пиксельных звездолетов на кусочки. Треклятая Аделаида, они тратили на это настоящие деньги. В общем, я был в шоке. Если раньше казалось, что хуже культа алкоголя, ничего не может быть, то сейчас стало понятно, люди сами себя переплюнули. Останься я богом войны, то этот мир стал бы для меня настоящим раем. А, что по поводу нашего плана, оказалось, у Семена в Перми было очень много знакомых. Правда, большая часть из них от него отвернулась из-за того, что кот пропал на долгих 5,5 лет. И, что это? Поинтересовался я, когда мы подкатили к магазину инструменты и оружие на улице Революции. Это, Ванек, мой хороший знакомый. Сейчас я быстренько сбегаю к нему и все раздобуду. Ему можно доверять, а я никаких подробностей сообщать не буду. Злорадно ухмыльнулся кот. Скажу, что мне захотелось немного пострелять в лесу. К тому же, общая лицензия на нарезное оружие у меня есть. Имею право носить ствол при себе. Главное, не светить. Но мы же, вроде, и не собираемся, «Да, не переживай, не собираемся», — ответил я. «Ну, по крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Значит, все будет хорошо». С этими словами Семен вышел из машины и направился в магазин. Сквозь огромные окна была видна приличная очередь из людей. «Надеюсь, что все они пришли сюда за гвоздями. Пускай лучше и дальше продолжают сливать свою помешанность на убийствах во всемирную сеть. Хорошо, что Семена не пришлось долго ждать. Только вот, я не совсем понял, почему он тащил столько больших сумок». «Фу-ух», — с облегчением выдохнул фамильяр, положив сумки на заднее кресло. «Вроде, нормально. Это что за хрень?» — возмутился я. «Ты там армию собрался снабжать?» «Нет, что ты. Просто у меня здесь пара кевларовых жилетов, две каски, два пистолета-пулемета АЭК-919К с глушителями, два стечки с удлиненным стволом. Ну и так, по мелочи, три флешки, три наступательные гранаты, две дымовые, куда уж без них, ну и пара штык-ножей. Думаю, лишним не будет, а все остальное – патроны», – спокойно ответил Семен. «Обалдеть! И, почем вышло? За даром. Дело в том, что Ванек должен мне услугу. Но, опять же, все это оружие я одолжил, так что, после нашей миссии придется отдать». «Хорошо», я открыл одну из сумок и увидел бумажные упаковки без опознавательных знаков. «Это патроны, ага, типа, самопал. Ну, если вдруг мы все же захотим навести суету, и чтобы нас потом никто не вычислил. Ванек промышляет иногда, для местной гильдии убийц. Вот оно, что, интересно». Я закрыл сумку и отвернулся. «А, купить у него можно? Я имею в виду, обходными путями. Обижаешь? Конечно, можно. Я бы даже сказал, что он только на этом и зарабатывает». «А, ты что удумал?» Фамильяр с подозрением посмотрел на меня. «Да, ничего особенного. Просто буду иметь в виду», — загадочно ответил я. «Ладно, пойдем перекусим и найдем местечко, чтобы принарядиться и зарядить магазины. Тут есть посуточная аренда квартир?» «Есть. Я тебе скажу больше. Тут есть посуточная аренда квартир, где тебя вообще никто не спалит. Понимаешь, специфика у них такая, полная инкогнито», — хитро ответил Семен. «Но, что делают в подобных квартирах? То, что ты с госпожой-риэлтором по ночам, как удобно. У любой, даже самой защищенной крепости всегда есть уязвимое место. Конечно, можно было попробовать связаться с Кариной и уточнить у нее, но есть подозрение, что девчонка была максимально нелояльна, а может быть, и вовсе работала на жутких воспитателей сиротского дома. Но, когда у тебя есть кот Хацкер, то никаких лазутчиков не надо. Этот пушистый специалист мог достать из сети абсолютно все. Он, конечно, рассказывал еще про какие-то черные интернеты, но я не особо вник. В общем, полная схема приюта была найдена и внимательно изучена, а также коту удалось раздобыть расписание, смены охраны и несколько зашифрованных файлов со списком всех сотрудников. И, что удивительно, там было очень много ученых. Причем, не только врачей, а еще и биологов, ботаников и специалистов по генной инженерии. Вот так набор. А теперь, милые детишки, Семен подпевал какой-то немецкой группе, что звучало из динамиков машины. «Прошу внимания, я из подушки глаз, из мрака, кое-что принес. Я вырвал сердце из груди, и данную им власть. Сейчас же в сон ты обрати, внимайте мрачной песни, пока мест не придет рассвет, ведь Минхерсбренд, да уж, есть такой тип людей, у которых всегда музыка в душе, но, может быть, оно и к лучшему». Под мрачные песни немецкой группы мы доехали до Липовой горы, а затем спрятали бумер в кустах. «Ну, что, готов к пешей ночной прогулке по пересеченной местности?» — с усмешкой спросил я, надев шлем. «Всегда готов», — отрапортовал Семен, приставив ладонь к правому виску. «И, ни хрена он не готов, увы, фамильяр сдулся, где-то на полпути. Я слышал, как его мучает одышка. Видать, слишком уж привык к сидячему образу жизни. Шевелись», — раздраженно произнес я. «Стараюсь», — выдохнул он. «У меня просто ноги короткие. Ты же выше меня. По ходу дела, это тебя мы в первую очередь запишем в зал. Нормально все со мной. Просто, ну, мы постоянно едим в последнее время. Вот я и поднабрал слегка. А еще ты не забывай, что я вчера перепил. Это уже не мои проблемы». «Так, стоп», — я поднял кулак вверх. «Видишь тропу? Ага, это та самая, которую мы видели на карте. Значит, нужно еще 400 метров вправо. Идем». Я махнул рукой, призывая уставшего фамильяра бежать за мной, но Семен совсем замедлился, а потом и вовсе остановился. Пришлось ждать 4 минуты, пока этот великий представитель сидячего образа жизни переведет дух. Это какой-то кошмар, выдохнул он. Раньше я мог пробежать 10 километров и не заметить, а сейчас просто ужас. Люди не зря ведут здоровый образ жизни, приятель, а еще знают меру в выпивке, подметил я. Ой, вот не надо меня упрекать, я прекрасно знал, на что шел. Просто пришли женщины, начали меня лапать, я испугался и решил запить стресс, вот и все, а потом, все, как в тумане, бедный несчастный, усмехнулся я. Вот да вздыхаешь, и я тебя закодирую, не надо меня пугать, я и так пуганный, возмутился Семен. Возможно, когда ты ушел с госпожой риэлтором, мне стало немного грустно. Хочешь обвинить меня? Нет, что ты, смотри, про кодировку я не пошутил, холодно произнес я. Все, отдохнул, выдохнул фамильяр, и мы побежали дальше, пока не вышли на окраину лесополосы перед приютом. А во, видал, лазерные датчики движения по всему периметру. Так, мы же про это узнали из твоих документов, я и говорю. Значит, там лежала актуалочка, обрадовался Семен. Только вот, я не совсем понимаю, ты видишь охранников? Вижу, кивнул я, разглядывая вооруженных парней, которые окружили весь периметр. Тебе не кажется странным, что они стоят спиной к нам? Поинтересовался фамильяр, вытащив бинокль. И, посмотри, все прожектора направлены на здание интерната и двор, прямо, как в тюрьме. И вон, колючая проволока на дверях и окнах первого этажа, а еще металлические пики вокруг здания. Господи, думаешь о том же, о чем и я? Мне в голову взбрела довольно жуткая мысль. Они охраняют не их от нас, с ужасом выдохнул Семен, повернувшись ко мне, а нас от них. Бинго. Глава 1. Последняя неделя выдалась у пермского морга крайне тяжелой. Однако Журов Петр Ильич, местный король, а также главный патологоанатом, отдавший любимой работе 15 лет жизни, суету не любил. Собственно, он и пришел сюда, чтобы скрыться от городского шума и людей. По крайней мере, живых. А коллектив тут был не особо разговорчивый и дружелюбный, что Журову очень нравилось. Руководство нетребовательное. Знай, выполняй свою работу и сильно не отсвечивай, можно даже просто делать вид. Но Петр Ильич был воспитан иначе, в нем всегда говорила ответственность. Чаще всего постояльцами данного заведения становились люди в возрасте, ибо время никого не щадит. Болезных различными опасными недугами тоже было прилично. Реже всего сюда попадали пострадавшие от пьяных драк, да и то, там чаще сам выкрутился так, что скрутиться обратно, увы, не смог. Иногда поступали снежинки. Так Петр Ильич называл тех, кто по какой-то причине не смог добраться до дома зимой. Чаще это были бывшие интеллигентные человечки, но изредка попадались и обычные любители пригубить. Раньше было много мотоциклистов, но сейчас их днем с огнем не сыщешь. Видать, кончились. В общем, все было максимально понятно и без лишней суеты. Но Пермь вдруг как будто подменили. Полиция привезла аж 6 истерзанных тел в странных одеяниях. Видимо, какие-то последователи сатаны или распространители китайских БАДов. Поди их там различи. В общем, спокойная жизнь Петра Журова подошла к концу. И вишенкой на торте стала совсем юная практикантка, которую послали в морг от медицинского колледжа. Не сказать, что Журов был не рад такой компании. Все же, живые юные девушки захаживали в логово тишины и спокойствия крайне редко. Да и Поля, так звали практикантку, была крайне сдержанной и воспитанной барышней. Часто падала в обмороки при виде крови или отрубленных конечностей. А еще ей дико повезло с первым посетителем. Молодой мужчина решил свести счеты с жизнью путем выстрела из пистолета. Только вот, орудие подобрал, так сказать, сильно переоценив бронированность своей черепушки. В итоге, Поля, увидев кровавое месиво вместо половины лица, тут же отправилась искать мусорное ведро, дабы продемонстрировать Ильичу то, что она съела на завтрак. Еще и фамилия у Жмурика была занятная, Потехин. Да уж, потешно он с жизнью распрощался из огромного калибра. Журов с усмешкой представлял, какой мозговой шторм остался на месте происшествия. Да ты не переживай. Петр развалился на диванчике в комнате отдыха. Такое у нас случается крайне редко. Хоть город и миллионник, а с преступностью все, слава богу, тухло. По крайней мере, с убийствами, так точно. Надеюсь, вздохнула Поля, грустными глазами глядя на кружку. Журов не любил подобный взгляд. Он напоминал ему о двух бывших женах. Они также смотрели на Ильича, когда хотели сообщить радостную новость о разводе. Ты мне вот, что скажи. Если тебе все это не нравится, зачем пошла в медицину. Петр отхлебнул из чашки с надписью. Патологоанатом умер, но все равно отправился на работу. У меня бабуля сошла с ума. Перед смертью говорила, что видела, как черти пляшут на люстре. Вот я и пошла на психиатрию. Хочу защитить людей от этих ужасов. Хочу разобраться, как все это работает. Сухо ответила Поля, безжизненными глазами смотря на круглое печенье с красной желешкой по центру. Я к хирургии никакого отношения не имею. Но нет, практика есть практика. Ясненько. Журов уже давно потерял чувство эмпатии. Возможно, после первого развода, а, возможно, и чуть раньше. Для него люди были сродни автомобилям. Сломался, починили. Нельзя починить, на свалку или в утиль. Смерть – это не страшно. Это нечто такое же естественное, как умение дышать. Всех она рано или поздно ждет. Поэтому пропускать через себя драму людей. П.Ф. Нет уж, лучше бахнуть коньячку и посмотреть какой-нибудь идиотский фильм про маньяков. Я вообще не понимаю, как вы так спокойно к этому относитесь. Поля посмотрела на Журова глазами голодного мопса. Не знаю, соврал Ильич. Может быть, привык уже. Ты сама-то что испытываешь? Отвращение? Нисколько отвращение, сколько необъяснимый мне страх. Не бойся мертвых. Самое страшное, что они могут сделать, раздуться и лопнуть, если вовремя не спохватиться. Смех Журова больше напоминал лай простуженной сторожевой собаки. Живые намного опаснее. Я это понимаю, но что-то меня пугает. Дурость пугает. Люди с фантазией обречены на вечные страдания от огромного количества фобий. Журов уже давно понял жизнь и старался придерживаться определенных правил. А еще он прекрасно понимал, что его в этой жизни уже ничем не удивить. Так тебе надо не про чертей думать, а про свои страхи. Улыбнулся Журов, вновь отхлебнув из чашки. Трупы не страшные. Это как сломанный автомобиль. Но как же? Это же когда-то был человек. У него есть своя история. У машины тоже есть своя история, как и любого другого предмета. Люди такие же животные, как и коровы или свиньи, которых ежедневно истребляют тысячами, чтобы каждый мог приготовить дома вкусный эскалоп или стейк. Вы не понимаете, это другое, возразила Поля и тут же замолкла. Ее кожа сделалась совсем бледной, а глаза едва не вылезли из орбит. Извините, на пороге в комнату отдыха стоял Потехин. И, что удивительно, с его головой уже все было в порядке. Цвет кожи, разве что, все еще напоминал трупный. А так, обычный голый мужик, сотрясающийся от холода. А вы не знаете, где я нахожусь? Внутри Поли схлестнулись два желания, неистово заорать и упасть в обморок. Организм принял нелегкое решение, и девушка без чувств шмякнулась на диван. Что ж вы так пугаете, молодой человек? Улыбнулся Журов, откусив кусочек печенья. Встаете, когда должны лежать. Простите, но я не понимаю, что происходит. И, что важнее, кто я такой? На трясущихся ногах Потехин подошел к Ильичу и требовательно выставил руку. Можно, коль не брезгуете? Журов протянул кружку. Ходячий мертвец практически залпом выпил все содержимое и с облегчением выдохнул. Так, вы мне поможете, а вам не хочется отведать мозгов? Поинтересовался патологоанатом. Простите, что? Значит, помогу. Идем, мой друг. Попробую найти для вас одежду. Хочешь страшную историю? Спросил Семен, разглядывая через бинокль центральные ворота приюта. Нет, ответил я, посмотрев на часы. Должны открыть с минуты на минуту. Так вот, парень завтракал со своей девушкой и смотрел новости, а затем молвил: какая жалость. Похоже, они перестали тебя искать. Круто. Ну, скажи, круто же? Да, мурашки по коже пошли. Что там с машиной? Грузит. Я скажу, когда можно. Еще раз взглянув на часы, я вышел поближе к тропинке. По сути, нам нужно только пролезть через небольшую яму, а затем выйти в подвал. Проблема заключалась в том, что часть карты попросту отсутствовала. Кот утверждал, что именно там и находится вход в секретный сектор приюта. Память бывшего хозяина тела рисовала темницы с факелами, пылающими ярко-зеленым пламенем, а в клетках сидели бедные детишки, охраняемые большими собаками и стражниками с мощными топорами. Ну и фантазия. Погнали, прошептал Семен, когда ворота раскрылись, и небольшой грузовичок выехал в сторону основной дороги. Мы быстро пролезли в яму, и, выбравшись в слепой зоне у камеры охраны, быстро перебежали к небольшому подвальному оконцу. Семен вытащил Фомку и, тихонько хрустнув замком, вытащил раму вперед. Давай, давай. Ага, Прыгнув вниз, я перекатился за ближайшее укрытие в виде старого ящика. Фамильяр прыгнул следом и тоже спрятался. «Тишина?» – тихо спросил я. «Тишина!» – кивнул Семен. «Побежали!» Приоткрыв дверь, я аккуратно выглянул в темный коридор. Чисто. Видимо, за годы работы местное руководство поняло, что внутрь все равно никто не зайдет. Семен включил глушилку для камер, и мы проскочили к небольшой дверце, которая скрывала от нас секретную часть приюта. «Это оно!» – обрадовался Семен, и, вытащив из сумки небольшой ноутбук, принялся колдовать. «Биометрический замок!» «Но, ничего, и не такое взламывали!» «Сколько по времени?» «Дай мне 30 секунд!» Увы, Семену этого не хватило. Замок выключался, но в итоге так и не открывался. «Так, дай мне!» Я подошел ближе и активировал энергетический толчок. Дверь благополучно слетела с петель, и мы спокойно прошли дальше. «Где ты этому научился?» – удивился Семен. «Вычитал в книжке. Идем, скорее. Рано или поздно они поймут, что дверь выбили». Спустившись вниз, мы оказались в помещении с низкими потолками. Типичный подвал, только переоборудованный под лабораторию. Так вот, где проходят эксперименты. Семен принялся разглядывать компьютеры, склянки, микроскопы и прочее оборудование. «Погоди, а это что?» Я указал на тарелку с небольшими золотистыми плодами, что красиво светились в темноте. «Золотые яблоки», — пояснил фамильяр и тут же схватил одно. «Уникальное растение, чьи плоды способны исцелить практически любое серьезное ранение. Возьму пару штук, все равно, никто не заметит. Если честно, то при словосочетании «золотое яблоко» я представлял нормальный по размерам плод, что-то типа голда, а это, какая-то китайка». Подойдя к шкафам с документами, я открыл первую попавшуюся полку. Внутри, аккуратным строем стояли папки, сгруппированные в алфавитном порядке. Первую взял из буквы «Ю», имя, Юрков Вениамин, возраст, 10, группа, А, онкология, статус до приема 21Г, положительный, статус после приема 21Г, отрицательный, побочные эффекты, нарушение сна, галлюцинации, боли в пояснице и области сердца, полное выпадение волосяного покрова, вспышки агрессии. Комментарий. Переведен в коллектор для дальнейшего исследования. Ощущение, будто на детях тестируют лекарственные препараты. Интересно, что тут еще? Имя. Юкичев Иван. Возраст. 8. Группа. А. Гепатит С. Статус до приема 24В. Положительный. Статус после приема 24В. Отрицательный. Побочные эффекты. Умер через 3 дня после инъекции от почечной недостаточности. Комментарий. 24 вызывает расстройство водного и электролитного обмена. Учитывать состояние здоровья реципиента. Это было предсказуемо. Долбанные уроды. Имя. Юнилин Вячеслав. Возраст. 14. Группа. А. Порок сердца третьей степени. Статус до приема 24О. Положительный. Статус после приема 24О. Отрицательный. Побочные эффекты, нарушение сердечного ритма, резкие вспышки агрессии, депрессивное состояние, склонность к суициду. Комментарий. Приобретенная регенерация клеток приводит к дестабилизации нервной системы. Реципиент сходит с ума, агрессивно себя ведет, пытается покончить жизнь самоубийством, переведет в коллектор для дальнейшего исследования. И подобного дерьма тут был целый шкаф, сотни подопытных. И страшно представить, сколько этих бедолаг умерли мучительной смертью от того, что сыворотка подействовала иначе. Федя, крайне напряженным тоном позвал Семен. Ты должен на это взглянуть. Что там? Я подошел к компьютеру, который фамильяр решил проверить на наличие интересной информации. Смотри, он показал мне документ. Донор. Осокин Федор Александрович. Реципиент. Группа АИП. 2 группа крови. Резус-фактор положительный. Усиленный иммунитет. Фактор регенерации. Максимальное взаимодействие с источником. Препараты 20О, 21О, 22О, 24О. Ведущий специалист. Князев Георгий Викторович. То есть, эти сволочи еще и брали у меня кровь, пока я находился в коме, моему возмущению не было предела. И, почему 23-го нет? Видимо, дали тебе отпуск. Уверен, что и с этим дерьмом тоже Кеша постарался, недовольно фыркнул Семен. Но и это еще не все. Взгляни. Фамильяр открыл следующий документ. Донор. Осокин Федор Александрович. Реципиент. Потехин Феофан Никитич. Препараты. 24О. Усиленный фактор регенерации. Ведущий специалист. Морозов Игорь Юрьевич. Комментарий. Реципиент сам вызвался принять участие в эксперименте. Отлично. Потехин у тебя и кровь, и деньги украл. Негодовал Семен. Погоди. То есть, он хотел вылечить свою жену. Потому и вкидывал так много денег. Догадался я. Даже сам стал подопытным. Но не успел. Печально. Это карма. Карма. Не кричи. Я огляделся по сторонам и увидел еще одну дверь. Это уже была без биометрических замков. Да и вообще, выглядела максимально простенько. Как будто вела в техничку или туалет. Подойдя к ней, я дернул ручку. Дверь открыла нам проход в следующее большое помещение. Твою мать, с ужасом выдохнул Семен, глядя на огромное количество дверей из прозрачного бронированного полимера. Что это за ужас? Судя по всему, коллектор. Я спустился вниз. Детишки, что сидели в небольших камерах, тут же начали подходить к своим прозрачным дверям. В их глазах была боль, отчаяние и неимоверная злоба на весь белый свет. Все эти накопленные страдания едва не придавили меня эмоциональным цунами. Эффект был почти такой же, как и на дне открытых дверей, только на этот раз меня изнутри жгла адская боль. Не переживайте. Семен подбежал к первой двери и начал тыкать в замок проводом от своего ноутбука. «Сейчас мы вас освободим. Благо, что тут центральный замок, и он очень слабый. Семен, нет!» – воскликнул я, но было слишком поздно. Стоило фамильяру подключиться, как повсюду вспыхнул красный свет, а по ушам ударила тревога. «Идиот, зачем ты это сделал? Но, там же детишки. И, что мы с ними будем делать?» Я подошел к Семену и, схватив его за ворот, оттащил назад. Я видел записи. Они не все безобидны. Почему сразу не сказал? Возмутился фамильяр. Дерьмо. Что будем делать? Дверь распахнулась, и в коллектор начали забегать вооруженные охранники. Щелкая предохранителями своих новеньких АК, они окружили нас со всех сторон. Руки. И, чтоб без лишних движений, гаркнул один из них. Ага, я схватился за кольцо дымовой гранаты и резко дернул вверх. Бежим. Отшвырнув источник дыма назад, мы с Семеном набросились на первых двух охранников. Мне без труда удалось вырубить своего здоровяка, а вот фамильяр. Получай, на, выкуси, кричал он, сидя у бедолаги на спине. Доля секунды, чтобы ударить по ногам. И еще одна, чтобы успеть оттолкнуть горе каратиста в сторону. Охранник благополучно рухнул, а я, схватив Семена, кинулся к лестнице. Дерьмо. Бегут еще, ужаснулся фамильяр. Маршрут перестроен. Я быстро перегруппировался, и мы прыгнули за металлическое перекрытие. Сопротивление бесполезно. Начали кричать охранники. Выходите с поднятыми руками. Демонстрировать боевые техники ультимата сейчас будет крайне опрометчиво. Даже фокус с дверью имел определенный риск. Поэтому, сделаю все, как у людей. Что ж, вздохнул я, вытаскивая два Стечкина. Видимо, придется пострелять. Так и знал, что все кончится именно этим. Семен выхватил два АИК. Но ты не бойся, я тебя прикрою. Если прикрывать он будет так же, как дрался с одним из охранников, то это хреново, крайне хреново. Недаром говорят, что самый страшный враг – союзник-дебил. Поэтому придется четко координировать действия моего товарища, дабы не наломал дров. Да ты не торопись. Вытащив кольцо из наступательной гранаты, я швырнул ее в сторону охранников. Крики, маты, угрозы. Все это вмиг исчезло после мощного взрыва. Поднявшись, я принялся отстреливать оставшихся в живых. «Джеронимо!» – заорал Семен, хреноча с двух рук одновременно. Не стреляя, а именно хреноча, без разбора поливая все, что попадется на пути. Компьютеры, различные склянки, канцелярские принадлежности, столы, стулья. И даже календарь на 2024 год и тот не остался без внимания. Его просто разорвало на мелкие кусочки. И, казалось бы, на этом можно было закончить. Но фамильяр вошел во вкус. «Семен, не надо, курва!» – заверещал он, и после шустрой перезарядки, принялся вновь поливать все свинцом. Если бы охранники все еще были живыми, они бы еще раз охренели от всего происходящего. Благо, что 60 патронов для пистолета-пулемета – это не так уж и много. При такой-то стрельбе, фух, выдохнул Семен, затянувшись сквозь балаклаву дымом из стволов. «Вот это я понимаю, вечер субботы, мать ее!» «Ага, ты лучше придумай, как нам выбираться отсюда». Я не успел договорить, как один из мертвых охранников резко поднялся и открыл по нам огонь. «Твою мать!» – заверещал Семен, схватившись за плечо. «Я маслину поймал. Господи, зажми, зажми и не отпускай!» – холодно произнес я, и вновь застрелил охранника. Что за хрень, Семен же его нашпиговал свинцом по самые гланды. Но, что самое отвратительное, все охранники зашевелились, а затем начали друг за другом подниматься из луж крови. Ну, кроме парочки, которых разворотило взрывом гранаты. Что происходит, ужаснулся Семен, пытаясь перезарядить свои айк. Понятия не имею, как будто они бессмертны. Да, твою ж мать, аккурат между нами прилетела граната. Семен прыгнул через проход в коллектор, а я успел прикрыться металлической дверкой от шкафчика. Очередной взрыв. Дым в мгновение ока окутал большую часть лаборатории, и я выбежал на охоту. Сейчас-то Семен меня не видит. Вооружившись штык-ножом, я активировал энергетический пресс, чтобы охранники не могли пошевелиться, а затем буквально начал разрывать их на части. Руки, ноги, но чаще, головы. Быстро и беспощадно. Не то, чтобы я этого очень сильно хотел, ведь в голову тут же полезли воспоминания из прошлого, но договориться с ними у меня явно не выйдет. А пули, как показала практика, их не берут. Фух, отряхнув клинок от крови, я направился в коллектор. Вроде, справился. Ты, там жив, друг? Ты уж меня прости, но по-другому я не могу. Вздохнул Семен. Чего ты там? Вот дерьмо, не надо. Воскликнул я, но этот идиот уже нащелкал все необходимое на своем миниатюрном ноутбуке. С громким гулом, все прозрачные двери распахнулись, и детишки хлынули на свободу. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то даже обнимал меня и Семена в знак благодарности. А вот у девочки из рук возникли огненные хлысты, и она с яростным криком набросилась на, каким-то чудом, сросшихся охранников. О, мальчик с двумя микросмерчиками вместо кулаков, и тоже нормально так втаскивал всем тем, кто успел восстановиться. В общем, когда толпа малолетних дикарей прошла, в лаборатории осталось просто лютое месиво. Как сказал бы Виталик Машина, кровавая баня, какой кошмар. Видишь, они, хорошие, радостно произнес Семен. Идиота кусок, ты освободил маленьких из чади ада. Обреченно вздохнул я, и подняв фамильяра с пола, повел к выходу. Как рука, пуля прошла на вылет, жить буду, только вот, зашить бы не помешало. Съешь яблоко. Издеваешься, возмутился Семен. Оно способно достать меня с того света, почти, как этих охранников. А ты хочешь, чтобы я пожертвовал им ради какой-то царапины? Нет уж, простите, хорошо, но учти, еще хоть раз я увижу такое дерьмо от тебя, будешь искать себе нового хозяина. Понял, злобно прорычал я. Да, понял я, прости, ну, не мог я их тут оставить, они сейчас уничтожат город, и это будет на твоей совести. Не уничтожат, они добрые. Мы выбрались на улицу и увидели, как детишки с верхних этажей уже собрались во дворе, а все подопытные разделывались с охраной и сотрудниками. Добрые, говоришь? Я указал на то, как свора разделывается с той жуткой директрисой. Это плохая версия профессора Ксавьера, так ей и надо. Господи, Семен, вот я знал, что ты чокнутый, но не думал, что настолько. Я обреченно закатил глаза и почувствовал запах дыма. Погоди, а это еще что? Как оказалось, здание приюта уже вовсю полыхало. Видимо, та девочка с огненными хлыстами постаралась. Среди эвакуировавшихся детишек мы увидели Карину, которая с ужасом смотрела на огромное пламя. «Все вышли?» – спросил я. «Нет», – всхлипнула девчонка. «Марго все еще там. Она не может ходить самостоятельно. Я должна ее вытащить». С этими словами наша супергероиня попыталась дернуть в сторону полыхающего здания, но я ее остановил. «Правильно, я сам ее вытащу», – героически выпятив грудь, заявил Семен и потопал к полыхающему зданию. Разбежался. Усмехнулся я и оттолкнул фамильяра в сторону. «Где она?» На втором этаже выдохнула заплаканная Карина, однако в ее глазах появилась надежда, такая яркая, словно вспыхнувшая сверхновая. «Жди», – произнес я, направляясь ко входу, «и не вздумай идти за мной, Семен, карауль, ты уверен?» «Уверен». Распахнув дверь, я быстрым шагом добрался до лестницы. Все в дыму. Нет, шансов очень мало. Однако принюхавшись, я почувствовал лютый страх и обреченность. Все-таки жива. Наклонившись, чтобы дым не попадал в глаза, я добрался до комнаты и выбил дверь. Совсем маленькая девчушка испуганно забилась в угол и зачем-то закрыла уши, нос и глаза. Холодно произнес я и, подняв бедолагу на руки, пулей понесся вниз к выходу. Главное, чтобы сейчас ничего не рвануло. Потолок начал сыпаться. В меня полетели искры и раскаленные ошметки кирпича. прыжок, и смертельное пламя осталось позади. Вынеся бедное испуганное создание из дыма, я увидел искреннее счастье на лицах детишек, у которых мы с Семеном только что отобрали кров. Им реально было плевать на все, кроме того, что их соплеменника спасли. И это было чудесно. Впервые за 1500 лет я чувствовал духовное удовлетворение, невероятное ощущение. Но за то, что спалили дом детишек, конечно, стыдно. Крут, с уважением произнес Семен и похлопал по плечу, а я уж было испугался. Но сейчас искренне рад, рано радуешься. Я указал на приближающиеся машины службы спасения, полиции и скорой помощи. Дьявол, фыркнул фамильяр, кажется, нам нужно срочно придумать легенду. Ага, со стволами, броней и балаклавами. Чудесная выйдет легенда, я бы даже сказал, сказочная. Глава 2, в который раз мы собираемся за последнюю неделю. Поинтересовался парацетамол, лежа под новеньким хантером, который, почему-то, сломался сразу же после первого выезда. Потому что, в городе происходит, какая-то дичь, пояснил Тигра, который тоже лежал под своим новеньким УАЗом, что также сломался. Видимо, это был, какой-то злой рок. Проклятие, нависшее над всеми инновационными внедорожниками Ульяновского автомобильного завода. Проблема в том, что мы лишились информатора в культе, вздохнул Мерлин, нащупав в кармане пачку сигарет. А уральское отделение уже давно подсело на уши ИСП, и, когда они выстрелят в очередной раз, непонятно. Давайте нападем на один из очагов, предложила Гризли, завербуем какого-нибудь слабачка, да и дело с концом. Нападем на один очаг, узнают сразу все и изменит план. Действовать нужно осторожнее. Мерлин вытащил несколько листков формата А4 с информацией. Кира засекла трех убийц культа возле Искры, и судя по их передвижениям, они следят за Осокиным. Охота, нахмурилась Кобра, видимо. Пожав плечами, ответил глава гильдии. Нам сейчас нужно перегрупп. Мерлина отвлек пиликающий звук старой Ноки. Простите, друзья, я быстро. Выйдя из гаража и заперев дверь в свой кабинет, дедок тут же ответил. Слушаю. «Привет», – женский голос звучал крайне взволнованно и расстроенно одновременно. «Плохие новости. Что такое?» Теперь и Мерлин начал переживать. Осокин уничтожил исследовательский объект Цаплина. «Что?» – дедок схватился за сердце и тут же рухнул в кресло. «Когда и как у него это получилось?» «Несколько часов назад. Я думала, что ты уже в курсе». «Нет, я был занят культом. Погоди, что там произошло? Я не знаю, как именно». Но Осокин узнал про лабораторию и коллектор. Он уничтожил охрану, а затем выпустил всех подопытных. А те уничтожили весь персонал и подожгли здание. Часть подопытных сбежала в лес, остальные сейчас в полиции. Погибших среди них, слава богу, нет. Осокин вытащил всех. А насчет лаборатории, все уничтожено. Компьютеры, папки с данными, отчеты об исследованиях. Вообще, все. Ты проверила? Да, я недавно там была. Ничего не осталось, только голые дымящиеся стены. Я подумала, что тайник выдержит, но нет, господи. Мерлин зажмурил глаза и тяжко выдохнул. Насколько хватит твоего запаса сыворотки? На пару месяцев, может быть, чуть дольше. Голос стал максимально спокойным, но, ничего страшного. Правильно, я что-нибудь придумаю. Ты, главное, не переживай. Я восстановлю данные через облачный сервер. Я найду всех, кто выжил. Родная... Только не переживай, я не об этом, Мерлин. Ох, давай хотя бы сейчас без этих военных прозвищ. Хорошо, папа, я о том, что, ты же сам понимаешь, то, что со мной случилось, это противоестественно. Я должна была умереть тогда, вместе с ними. Не говори глупостей, просто, может быть, мое время пришло, может быть, хватит убегать от смерти. Не говори так, строго произнес Мерлин, даже не смей думать об этом, я спасу тебя, так же, как и всегда. А пока, знаешь, возьми-ка ты отпуск, слетай, куда-нибудь в красивое место, отдохни, а, я совсем разберусь. Ну уж нет, Осокин, возможно, и есть твой ключ, я должна дожать его. Ты потратил столько времени на поиски, и я чувствую, что разгадка рядом, родная, но, ты и так делаешь для меня слишком много. Как твоя дочь, я не могу поступить иначе, я продолжу работать. Соня, но ты же, не надо больше слов. Как будет новая информация, я позвоню. Люблю тебя, пап, ответил голос и звонок завершился. Мерлин отложил мобильник, а затем с рыком ударил по столу, отчего по поверхности тут же разбежались маленькие трещинки. Значит, это и правда ты. Хорошо, Выдохнув, дедок резко поднялся и вышел в гараж. «О, старик, старик!» – запрыгала Кира, тыкая в Мерлина телефоном. «Ты видел, что Осокин учудил, сжег детский дом? А, нормальный человек на такое не пойдет, надо срочно грохнуть его!» «Уймись!» – холодно приказал дедок и указал на парацетамола. «Планы изменились. Что такое? Все-таки идем убивать Осокина?» – с сомнением поинтересовался охотник. «Нет, вся екатеринбургская группировка, кроме Киры, отправляется в лес. Из приюта сбежали опасные неконтролируемые маги». «Что?» – Кира раскрыла рот от удивления. «Мне сообщили, что там была лаборатория по модернизации магов. Короче, подключитесь к метрике и найдите всех. Доставить лично мне, живьем. Шурх и Кобра вам помогут, а Кира и Гризли идут защищать Осокина, чтобы и волосок с него не упал». «От ненависти до любви», — усмехнулась Кира. «Ладно, так уж и быть, спасем мы вашего мальчика». «Ты еще здесь?» — холодно произнес Мерлин. Охотники и магоборцы переглянулись, а затем начали суетливо собираться. «Гризли, подойди», — дедок подозвал Викторию. «Что такое? Если заметишь за Осокиным что-то странное, доложи мне во всех подробностях». «Поняла, сделаю», — кивнула Гризли и побежала к своей девятке. Теперь оставалось надеяться, что озверевшие от препаратов подопытные еще никого не убили. «Интересно», — капитан Оборин вертел в пальцах пустой стаканчик из-под кофе. «Раньше Пермь была тихим и спокойным местом. Люди приезжали сюда, чтобы отдохнуть от дикого ритма мегаполисов. Но с появлением одного небезызвестного графа все покатилось в тартарары. Интересно, почему, когда что-то случается, вы двое всегда находитесь рядом?» «Случайность, товарищ капитан», — улыбнулся кот, махнув перебинтованной лапкой. «Понимаете, мы просто хотели съездить за город, посмотреть участок для будущего поместья, а тут, оп, пожар полыхает, и толпа детишек стоит. Одна девчонка сказала, что ее подруга внутри, и мой господин ринулся в пламя, чтобы ее спасти. Настоящий герой. А почему вы, господин Симулус фон Дафвахе, не отправились в огонь вместо своего хозяина? Разве вы не должны его защищать?» — с укором поинтересовался Жучкин. «Проблема в том, что у Семена аллергия на дым. Поспешил прикрыть пушистое недоразумение я, и он бы там просто задохнулся. А я смог среагировать и спас девочку». «Похвально», — кивнул Оборин. «Но Жучкин прав. На будущее старайтесь не лезть на рожон. Вы последний представитель рода Осокиных, и рисковать жизнью в данном случае было крайне опрометчиво. Позвольте заметить, жизнь моя, и я сам распоряжаюсь ею». «Справедливо», — согласился капитан, — «но моя профессия обязывает защищать людей. Вы выбежали за минуту до обрушения». «Повезло», — пожав плечами, ответил я. «Хорошо, и еще вопрос. На цокольном этаже было обнаружено несколько растерзанных трупов. Вы знаете, как это произошло?» «Понятия не имею», — нагло соврал я. «Но есть подозрение, что во всем виновата халатность сотрудников приюта. Допустить пожар в детском доме — это же ужасно». «Согласен». Оборин наконец поставил стаканчик на стол. «Что ж, в таком случае, больше вопросов нет. Единственное, что с вами хотел поговорить один молодой человек. Вы не против? Допустим, моя визитка у вас есть. Если вдруг что-нибудь вспомните, звоните», — произнес капитан и поспешно удалился. Жучкин недовольно зыркнул на Семена, а затем ушел вслед за Обориным. «Интересно, чего это он?» — с усмешкой спросил кот. «Ты умеешь выводить из себя», — вздохнув, ответил я. Дверь вновь открылась, и к нам в комнату допросов зашел высокий мужчина в черном деловом костюме и ярко-красном галстуке, который сильно контрастировал на общем фоне. Но, что меня больше поразило, из макушки незнакомца торчали лошадиные уши. «Неужели, филинит?» Поправив очки половинки, таинственный коне мужик положил на стол дипломат, а затем внимательно посмотрел на меня. «Не может быть», — удивился кошак. «Сливин, это правда ты?» «Правда, Симулус, но я пришел к твоему хозяину», — строго ответил коне мужик и вновь посмотрел на меня. «Ваша светлость, я Сливин Картер, юрист корпорации Артстар». «А во, юрист, интересно, я вас слушаю», — кивнул я. «Дело в том, что нам стало известно о ночном инциденте с вашим участием. Мы прекрасно понимаем, что это недоразумение, и прекрасно понимаем, что вам пришлось пережить. Но корпорация Artstar вкладывает огромные деньги в свои секретные разработки. Поэтому я пришел, чтобы договориться с вами». «Договориться?» — удивился я. «И о чем же?» «О неразглашении того, что вы видели? Что-то вы поздно пришли, надо было говорить до того, как нас забрали полицейские. Ну, а вообще, что я там должен был увидеть? Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте обойдемся без фарса, в случае, если вы уже дали показания и рассказали обо всем полиции, мы загладим этот вопрос. Главное, чтобы вы не выкладывали информацию во всемирную сеть. Люди падки на сенсации, и подобные новости могут их несколько расстроить. Так, давайте предметно. О, чем именно я не должен сообщать? Обо всем, что видели, ваша светлость. Слывин раскрыл дипломат и повернул ко мне. Корпорация Artstar очень ценит производственников города Перми и предлагает вам 10 миллионов за молчание. Но учтите, любая утечка информации из ваших уст повлечет очень негативные последствия. Надеюсь, мне не стоит уточнять. А, то есть вы хотите меня подкупить? Прекрасно, я поднялся и посмотрел в глаза коня мужику. Я понимаю, что вы, господин Слывин, лишь исполнительное лицо, которое представляет интересы корпорации. И вы там, по своей сути, лишь одна из шестеренок, коих тысячи. Но позвольте отправить через вас послание, конечно, я весь внимание. Возьмите эти деньги, я ударил по дипломату, отчего тот улетел на пол, и запихните себе в жопу. Да так глубоко, чтобы их больше ни одна живая душа не увидела. Никто, слышишь, никто не смеет предлагать мне заткнуть рот. А теперь, пошел нахер отсюда, и чтобы я твою лошадиную морду больше никогда не видел. Усек, вы совершаете большую ошибку, граф. Ваша корпорация совершила большую ошибку, связавшись со мной. Вон отсюда, живо. Я ударил кулаком по столу, как знаете. Пожав плечами, Слывин поднял дипломат и удалился во свояси. «Ты совсем сошел с ума?» – возмутился Кошак. «Это же Artstar. Они нас раздавят, если захотят. Начнем с того, что сошел с ума ты». Холодно ответил я и сел обратно на стул. «Прогибаться под корпоратов – значит, быть зависимым. А я хочу работать сам. Мне их жалкие подачки не нужны. Что авиадвигатель, что Artstar, пускай оба идут нахер. Я разберусь сам. А если будут лезть, вырву глотку. Обоим. Они очень опасны. Ты не ведаешь, что говоришь. Они воровали мою кровь, делая проклятых мутантов», — злобно произнес я. «И теперь, после всего, что было, они смеют заявляться ко мне и совать свои вонючие бабки. Нет, так дела не делаются. И еще, Семен, я тебе серьезно говорю, еще один такой косяк с твоей стороны, и ты вылетишь из моей компании к чертовой матери. С чего ты вообще полез их вытаскивать, на кой? Тебе не понять», — с грустью ответил кот и опустил взгляд. «Ты родился в хорошей семье. Да, потом, конечно, все пошло по одному месту. Но ты хотя бы успел застать любовь родителей. У тебя была настоящая семья. И, что с того? Мне было 3, когда нас с матерью разлучили. Я 6 лет сидел в темнице, принимая различные лекарства. Я был таким же, как они. И знаешь, о чем я мечтал все то время? Вырваться. Увидеть мир. Встретиться с матерью. Но у меня не было даже долбанной надежды. Я продолжал оставаться подопытной крысой, пока не пришли будущие республиканцы и не освободили нас. Ты не знаешь, что такое сидеть в заперти и ждать смерти. Представь себе, прекрасно знаю. И, что с того? Мы должны были зайти и выйти, проверить информацию, не более. Я, конечно, сам виноват, что попросил тебя пойти со мной, но выпускать подопытных — самая отвратительная идея из всех. А что если пострадали невинные люди? Ну, других детишек они же не тронули. Будь там нормальные взрослые, они бы выжили. Так, верстак. Короче, я тебя предупредил, Семен. Дружба, дружбой, но про то, кто ты есть, не забывай. Мне нужен помощник. Мой боевой товарищ, а не якорь, который может на пустом месте испортить ситуацию. Хорошо, хорошо. Допустим, мы бы их не выпустили. И что? Ты бы вот так оставил их там гнить? Нет, Семен, я бы придумал нормальный план, как не сжигать здание и не привлекать лишнее внимание общественности. Ты же понимаешь, СМИ будут горланить на весь город, что новый владелец Искры сжег детский приют. Ты понимаешь, какие репутационные потери мы теперь можем понести из-за твоей глупой выходки? Мы и так не пришей к звезде рукав, а теперь еще и это. Ладно, я буду послушным. Вздохнул кот. Ощущение, будто эта мохнатая скотина раскаивается неискренне. И еще, скажи, ты умеешь колдовать? Так, поинтересовался я. Конечно, умею. Это моя главная специальность. Ну, не считая чудес с компьютерами. Так, Какого шражна ты закосплеил Тони Монтану и комиссара Жиберни? Неужели нельзя было жахнуть по ним заклинаниями? Можно. Скажу больше, вся суть моих боевых искусств основывается на магии. Но, если ты нем заметил, я, как долбанный мешок с дерьмом, повис на охраннике. Да, это было сложно не заметить. И, к чему ты об этом вспомнил? А к тому, дорогой друг, что там повсюду висели амулеты-блокираторы, как у тех культистов. Я был ограничен, и я специально пытался их уничтожить. Специально стрелял по ним. Но, когда у меня это получилось, было слишком поздно. Я уже лежал в коллекторе и вскрывал общий замок. Погоди, то есть, ты реально не можешь драться без магии? Ужаснулся я. Я большую часть своей жизни, долбанный подросток, весом в 56 килограмм. Ты, типа, веришь в киношные сказки, когда малютка без особых проблем разделывается с великаном? Нет, нет и еще раз, нет. Когда я был обычным магом, то крушил всех своими наемными солдатами. А, когда стал преступником, было уже слишком поздно чему-либо обучаться. Вздохнул кот. Нет, ты точно пойдешь со мной в зал, и мы вместе начнем тренироваться. Вот подстрелили бы меня, и что? Тебя бы там тоже отпинали, а потом убили бы. Нельзя полагаться только на магию, Семен. Тем более, если ты в курсе, что существуют блокираторы силы. Ну уж извини, твой дед относился ко мне, как к щетке для обуви. А твой отец видел во мне второго сына. Ни тот, ни другой не стали обучать меня боевым искусствам. А я сам, ленивая мохнатая жопа, заключил я. Нет, я человек, который использует только свои сильные стороны. Ленивая мохнатая жопа, которая не хочет развиваться и не думает наперед. Вот попрошу, а, я очистил всю твою технику от жучков, я помог тебе связаться с убийцами, и я всегда нахожу для тебя всю необходимую информацию, за что я безмерно тебе благодарен. Только вот, где здесь продумаю наперед? Ну, за исключением жучков. Тут ты реально молодец. Хорошо, обреченно вздохнул кот. Я буду учиться боевым искусствам. То-то же. Прошу прощения. В комнату допросов заглянул лысый дяденька в черной кожаной куртке. Ваша светлость, он самый. Кивнул я. Что случилось? Майор Конторов, имперская служба безопасности. Ответил он и показал удостоверение. Скажите, это же вы обнаружили Потехина Феофана Никитича? Да. А, что? Есть несколько вопросов. Конторов сел за стол и вытащил из папки три фотографии. Сможете опознать, это ваш бывший сотрудник? Ну, я помнил Потехина смутно, ибо видел его лично лишь два раза, когда увольнял и когда обнаружил мертвым. Только вот, во второй раз у него не было половины лица. Вроде, да. А, что он набедокурил? Это фотографии, скриншоты, сделанные три часа назад с камер наблюдения в пермском морге. ХММ, сперва я удивился, но потом вспомнил, что Потехин тоже мой реципиент. Уж не зомби ли это? Прорабатывали эту идею. Но проблема в том, что он ничего про себя не помнит. Патологоанатом сказал, что Потехин внезапно пришел в комнату отдыха. Попросил чай. Уточнял, где именно он находится и кто он такой. Патологоанатом сразу позвонил в полицию. А те, нам. В общем, ситуация заключается в том, что единственное контактное лицо, которое нам удалось найти, это вы. Не могли бы вы сопроводить господина Потехина в медицинское учреждение, а сами не можете? По закону нельзя. Людей с амнезией должно сопровождать контактное лицо. Ох, и где он? До сих пор в морге? Да, адрес я напишу. Ага, прекрасно. Видимо, память вылетела вместе с остатками мозга. И что-то мне подсказывает, что про долг он не вспомнит. Хотя, какая разница? Просто поставлю его перед фактом. Но сможет ли он зарабатывать деньги в таком состоянии? Может быть, выпотрошить его и продать органы на черный рынок? Все равно отрастут новые. А так, хоть часть долга закроет. Выйдя из полицейского участка, я увидел, как Слывин грузит сирот в четыре огромных двухэтажных автобуса. Какого? Эй, ты, что творишь? Вот только этого сейчас не хватало. Спасаю этих бедных детей. Сегодня по вине некомпетентных людей они остались без крова. Сухо ответил юрист. Нет, ты их не получишь. Холодно ответил я. Единственное, чем мы с Семеном могли отплатить этим бедолагам за уничтоженное жилье, спасти от Артстар. Боюсь, это не обсуждается, ваша светлость. Что ты там вякнул? Я подошел вплотную к коне мужику, но он оказался выше меня почти на две головы. Выгрузил всех обратно и угнал отсюда. Боюсь, вы не имеете права говорить со мной в подобном тоне, господин Носокин. К тому же, все уже решено. Дальнейшим обустройством детей займется Артстар. Не надо, ко мне выбежала Карина и буквально вцепилась. Ваша светлость, не отдавайте нас ему. Как я уже говорил, люди ненавидят психов. Фишка в том, что такие индивиды непредсказуемы, поэтому от них предпочитают держаться подальше. И разговоров с такими тоже стараются не вести. Проще отступить, чем разбираться. Вопрос лишь, чтобы такого дурацкого сделать, чтобы психованность изобразить, и не слишком откровенно пасть лицом. О, транспорт, погоди. Я отодвинул девчонку в сторону, а затем подошел к ближайшему автобусу, и выхватив из-за пояса штык-нож, всадил в колесо, которое тут же с диким шипением начало испускать воздух. И я продолжу это делать, мне плевать, я дворянин. Боже, тяжко вздохнул Слывин. Порча нашей собственности вам не поможет, господин Носокин. Артстар имеет все необходимые ресурсы, чтобы защитить этих детей. У вас нет права забирать их без согласия. Или дети тоже ваша собственность? Поинтересовался я. Могу сходить за капитаном Обориным, и мы разберемся чисто в юридическом секторе. Как тебе такая идея? Ты же у нас специалист. Слывин нахмурился и сделал БРРР, как типичный конь. Я жду. Холодно произнес я, сжав кулаки. У вас даже нет места, где эти бедные дети смогут жить, пока социальные службы ищут для них новый дом. Проскрипел юрист. Это не проблема. Я обратился к детишкам. Ну, что, с кем поедете? Со мной, или же с этим жутким типом? Естественно, все тут же перебежали на мою сторону, а несколько охранников, стоявших возле автобусов, хотели было преградить сиротам путь, но мой крайне неодобрительный взгляд заставил их передумать. «Славно», — самодовольно произнес я, — «вас больше ничего не держит». «Ах, да, прошу прощения, это вам за порчу имущества, иногда я бываю не сдержан, прошу простить меня за это». Я вытащил из кошелька пару сотен и швырнул в лицо Слывина. «Вы играете с огнем», — вздохнул коне мужик, и, повернувшись, направился в сторону одного из автобусов. Детишки победоносно заверещали, даже полицейские, что украдкой наблюдали за конфликтом из укрытия, показали мне большие пальцы. Да уж, корпоратов никто не любит. А купюры подхватило ветром и очень удачно унесло в сторону кошака, который тут же распушился и принялся их ловить. Дождавшись, пока представители Артстар покинут парковку полицейского участка, я вопросительно посмотрел на Семена, который уже рухнул на спину и начал играть с бедными деньгами. «Обзвони все отели и скажи, что нам нужно разместить несколько сотен детей на пару-тройку дней. У меня есть идея получше», — истерично облизывая свой мохнатый воротник, ответил кот. Бывший пионерский лагерь «Ясно солнышко», что располагался вдоль устья реки Бабка, переживал не самые хорошие времена. После длительного застоя на протяжении полутора лет во времена бушующего ковида, некогда прекрасный и слаженный коллектив превратился в пожеванный сброд, который больше напоминал экипаж вечно терпящего крушение бройлера 747. «Мы в жопе», — тяжко вздохнув, заявил капитан этого обреченного корабля, и он же директор, Смолкин Валентин Фарисович. Невысокий дяденька круглого телосложения и с вечной небритостью жильца теплотрассы на лице, его голову, больше напоминающую тыкву, украшало несколько коричнево-серых волосинок, которые Валентин Фарисович мыл приличным шампунем и элегантно зачесывал взад, взад, и никак иначе. «Эх, была бы сейчас Ленка с нами, все бы порешала», — продолжил он, разглядывая письмо от банка. Ленка, она же заместитель, бывшая жена Валентина Фарисовича, сбежала вместе с бывшим фотографом и по совместительству бывшим другом Валентина Фарисовича, потому работал экипаж бройлера, увы, без них. «Может, сделаем рекламу об еще одной смене?» — предложила старшая вожатая, Слуцких Клава Семеновна. «Про таких обычно говорят, бой баба, и хату на скаку остановит, и в горящего коня, если попросит, войдет». Со спины Клаву Семеновну очень часто принимали за мужчину, этакого опытного дровосека, который все еще по старинке работал обычной ручной пилой и топором.